Эмили Ли. Азимар. Куда приводят мечты? Читает Лана Лето. Глава первая. Стефани тащила за собой тело монстра. Некогда измененный тьмой волк, которому в народе присвоили название Валак, был закутан в плотную ткань и волочился по земле, оставляя за собой рытвину и едва заметный кровавый след. Ноги и руки у девушки дрожали от усталости, а до заветного дома было еще порядком идти. В Нижнем городе была только одна лавка, которая щедро платила за тела монстров. Зачем владелице этого заведения они были нужны, никто не знал, да и не стремился узнать. Платят и ладно. Хелен, или мадам, как ее называли, была под покровительством наемников, поэтому без особой надобности в лавку не совались и обходили стороной. Это делало близлежащий к дому район относительно безопасным, и девушка старалась поскорее добраться до него. Стефани остановилась и немного перевела дух, убрала в косынку свои выбившиеся пряди волос каштанового цвета. Еще пару кварталов. Всего пару кварталов. Лишь бы хватило сил. Возможно, было бы проще сбегать за Лиамом, он бы помог ей дотащить Валака. Но риск остаться ни с чем, ведь ценный груз могли украсть, был слишком велик. Девушка негромко выругалась и снова пришла в движение. Мысли алчно крутились вокруг веса мертвого существа. За него можно выручить немало бигзов, и она уже представляла, на что их потратит. Вот бы еще несколько таких удачных охот. Да, размечталась. То, что Валак попался в капкан, было неслыханной удачей. Ничего крупнее Салана, уродливого шестилапого монстра, отдаленно напоминающего в прошлом зайца, обычным капканом не удержать. Мадам мало интересовал данный вид нечисти, а местные таверны платили за Салана жалкие смены. Один бикс равнялся 100 сменам, и если по подсчетам Стефани за пойманного сегодня Валака она выручит где-то 16 бигзов, то для того, чтобы получить столько же за Саланов, надо раздобыть их штук 30. Вот и вся арифметика. При виде желанного дома Стефани радостно воскликнула, быстро оглянулась по сторонам, убедилась, что никого поблизости нет, оставила свою ношу, собрала остатки сил и рванула вперед. Дверь она открыла нараспашку и надеялась, что хозяйки не будет на месте, иначе не сдобровать. Пренебрежение к себе и своему заведению та не признавала. В нос ударил знакомый запах пряностей, и Стефани облегченно выдохнула. Дошла. При виде нее из-за стойки навстречу выбежал высокий худощавый мужчина. Его большие разноцветные глаза смотрели на нее с тревогой, и Стефани понимала, почему. Представляла, как дико выглядит. «Лиам!» — чуть выдавила из себя она, пытаясь отдышаться. «Помоги! Он там!» Она отступила, пропуская его, и указала рукой на лежащего неподалеку монстра. Лиам поспешил на улицу, а Стефани, полусогнувшись, дошла до ближайшего стула и упала туда. Вернулся мужчина достаточно скоро. Пока Лиам устраивал тушу Валака на больших напольных весах, край покрывала, в которое был завернут монстр, сполз и выставил на показ круглую голову с короткой пастью и двумя рядами зубов, как верхних, так и нижних. Остроконечный хвост существа, который в бою тот использовал как смертоносный хлыст, безжизненно свалился на пол, и Лиам поспешил его пристроить обратно, понимая, что это тоже добавит вес. Стефани брезгливо отвернулась, не желая смотреть на мертвого Валака. Лиам хмыкнул и одарил ее насмешливым взглядом. «Как же ты его тогда убила и завернула в ткани, если тебе на него даже смотреть противно?» При воспоминании об этом девушку вообще затошнило, и она стала глубоко и размеренно дышать, пытаясь остановить волнение желудка. Раздался тихий смешок, и внутри у нее все взбунтовалось. Сидит тут в тепле, сытости и относительной безопасности, пока она пытается изо всех сил добыть себе на пропитание. Не всем так везет, как ему. Не всем дано найти сразу две работы в Нижнем городе. Стефани зло уставилась на него, но грубить не решалась, не хотела отвлекать, боялась сбить его с расчетов. Лиам был одного с ней возраста. Светлые, почти белые волосы до плеч сейчас спадали на его лицо. Он машинально поправил их, закладывая непослушные локоны за ухо, открывая ей свой аристократический профиль. Тонкий, аккуратный нос, полноватые губы, острый подбородок и неширокие скулы, купя с идеальной светлой кожей, сильно выделяли его внешность на фоне остальных жителей Азимара. Поговаривали, что в роду Лиама был кто-то из эльфов. Но сама Стефани в этом сильно сомневалась. Уже более 100 лет никто не встречал ни одного эльфа, поэтому если родство и было, то крайне далекое. Почувствовав, что на него смотрят, он поднял на нее взгляд. Глаза его были еще причудливее его внешности, а может и ей подстать. Один глаз был голубого цвета, второй — зеленого. И то, как он иногда смотрел на нее, серьезно, внимательно, словно изучая, это нервировало Стефани. Неяркие отсветы от лампы оставляли в его зрачках таинственный блеск, делая их вовсе колдовскими. Чтобы отвлечься от своих глупых мыслей, девушка стянула с головы косынку и немного встряхнула головой, освобождая из плена свои длинные волосы. Колдовские глаза. Надо же было такое придумать. Словно они существуют еще, эти колдуны или маги, как раньше их называли. «Ты не отвлекайся», — нетерпеливо сказала ему Стефани. Он снова переключил внимание на свою конторскую книгу, старательно выводя там цифры. Девушка невольно засмотрелась на его руки. Красивые, ухоженные ладони, тонкие и изящные пальцы. А потом посмотрела на свои, в мозолях, крови, потрескавшиеся от непогоды. Стало грустно и немного стыдно. Она поспешила их спрятать и скрестила руки у себя на груди. Словно прочитав ее мысли, Лиам окинул ее изучающим взглядом и сказал: «Нам скоро идти в таверну работать. Тебе не мешало бы привести себя в порядок?» Она и без его замечания это знала. Раздражение стало накатывать, грозясь перерасти в обидные слова. Но его следующая фраза разом выкинула из головы все гневные мысли. 20 бигзов и 7 сменов. Стефани подскочила и подбежала к нему, уставилась в заветные цифры, выведенные аккуратным красивым почерком, а затем радостно стукнула кулаком по столу. Лиам отсчитал монеты и положил перед ней, с улыбкой наблюдая за ее сияющим лицом. Из двери одной из внутренних комнат показалась голова Хелен. Стефани протянула руку, собираясь сгрести монеты, но женщина быстро преодолела расстояние до стола и накрыла их ладонями. Внимательно посмотрела на весы, а затем приподняла свои руки и пробежала глазами по металлическим кругляшкам, которые служили главным средством расчета в Азимаре. 16 бигзов и 2 смена», — сказала женщина и забрала лишние монеты. «Перепроверьте! Лиам не мог ошибиться!» — воскликнула Стефани. «Валак весил, как хвост дракона! Я чуть дотащила его!» 16 бигзов и 2 смена», — повторила она, а потом взглянула на потупившего взор Лиама. «Еще раз попытаешься выдать этой девице больше денег? Уволю!» Стефани разочарованно сгребла причитающиеся монеты со стола. «Почему Хелен так не вовремя пришла?» «Когда уже придешь работать ко мне?» — дружелюбно спросила женщина у Стефани, ставя на стол две чашки, словно и не было сейчас неприятного инцидента. Девушка села на стул и подтянула к себе уже налитый ей чай. У нее не было времени на светские разговоры, скоро начиналась ее смена в таверне. Но отказать самой мадам в приглашении никто не смел. «Никогда», — ответила Стефани и пригубила горячую терпкую жидкость, открыто смотря на женщину. Стефани испытывала к Хелен неприязнь. Даже ее внешность была для девушки отталкивающей. Мадам была высокого роста, худощавая, с редкими длинными прямыми волосами черного цвета, которые туго стягивала на затылке в аккуратную гульку. Свои небольшие, густо подведенные черным глаза с равнодушным взглядом женщина часто сужала в тонкие нити, цепко рассматривая при разговоре собеседника. Узкое вытянутое лицо украшал тонкий нос и маленькие губы, которые Хелен ярко красила алой помадой. Одежды мадам отличались строгостью и закрытостью. Ее платья были всегда в темной цветовой гамме, черные или темно-фиолетовые. Выглядела она на лет 50 с небольшим, а сколько было на самом деле, неизвестно. О семье и каких-либо родственниках никто никогда не слышал. Поговаривали, что у нее есть покровитель в верхнем городе, но все оставалось на уровне слухов. Стефани никогда не видела настоящих ведьм, но если бы они существовали, то Хелен однозначно могла претендовать на эту роль. Для полноты картины мадам не хватало только остроконечной шляпы и массивных перстней на скрученных пальцах. Ах да, еще и бородавки на носу. Так их в сказках описывают. «Сколько тебе лет, милочка?» Хелен оценивающе осматривала ее, и девушка почувствовала себя выставленным на продажу товаром. Хотя, возможно, так оно и было. 27, — нехотя ответила она. «Век женской красоты и юности недолог. А ты еще и охотой занимаешься. Опасно это дело. Если монстры покалечат твое лицо, то я тебя к себе не возьму. Хоть особые запросы на уродство бывают, но все же держать тебя ради нескольких раз в неделю я не буду». Помимо этой лавки, мадам держала в верхнем городе дом удовольствий, куда отбирала только самых красивых девушек. Сама Стефани не видела в себе чего-то особенного. Невысокий рост, стройное телосложение, но это скорее потому, что она вынуждена недоедала из-за недостаточного количества бигзов. Среднего размера грудь, чем уступала большинству пышногрудых жительниц города. А вот ногами, ровными, длинными и стройными, она по праву гордилась. С Стефани знала, что в облегающих штанах производило неизгладимое впечатление на мужчин. Лицо было милым, большие миндалевидные глаза зеленого цвета с теплыми янтарными вкраплениями. Мягкий овал лица, сочные пухлые губы, аккуратный носик, который, как ей говорили, иногда смешно морщился при разговоре. В целом, внешностью она была довольна, хотя и не совсем отвечала типичным представлениям о красоте. Стефани нахмурилась, невольно обдумывая сказанное мадам. Попасть на работу в Дом удовольствия хотели многие. Не то чтобы ублажать мужчин было столь почетным или выгодным по бигзам, но все же лучше, чем умереть от голода или от лап чудищ. Этим хозяйка заведения и пользовалась, набирая себе девушек, отчаянием и безысходностью. Обычно Стефани не задумывалась о несправедливости жизни, но в такие моменты, как этот, на душе становилось очень грустно и мерзко. Азимар – город контрастов. В зависимости от того, в какой семье тебе посчастливилось родиться, так и сложится твоя судьба. Город условно делился на три части. В верхнем городе, в хороших и укрепленных каменных домах, жили ремесленники. Они владели шахтами и кузнями, а это значит, что владели всем. Жили сытно, спокойно, безопасно, и о проблемах, расположенных ниже кварталов, имели смутное представление. Жизнь в нижнем городе крутилась вокруг ремесленников. Жители этих кварталов работали в шахтах, а также обеспечивали жизнедеятельность всего города. Особо удачливые азимарцы находили место прислуги в верхнем городе. А еще были пограничники. Они жили на краю города. Эти несколько районов, утопающих в грязи и болезнях, каждый день сражались за свою жизнь. Со стороны леса и разлома к ним часто приходила разного рода нечисть, собирающаяся полакомиться человеченкой. А из-за океана иногда прилетал дракон. Как правило, голод не позволял пограничникам развивать нужную для работы в шахтах физическую силу, поэтому им часто отказывали в прошении. Если и брали на добычу ископаемых, то платили жалкие смены и посылали на самые опасные участки подземелий. Про работу у какого-то торговца в лавке речи вообще не стояло. Жители Нижнего города пренебрегали своими менее удачливыми во всех отношениях с соседями. Стефани родилась в семье пограничников. Ее дом находился на границе районов, между Нижним городом и пограничниками. В душе девушка себя причисляла к жителям Нижнего города, но у тех было иное мнение. Жители смотрели на нее с толикой брезгливости, помня о ее происхождении. Впрочем, пограничники тоже ее не взлюбили. Она была выскочкой, которой удалось подняться на ступень выше и найти работу в Нижнем городе. Был еще один класс в Азимаре. Наемники. Вне места, вне положения, вне закона. Они брали к себе сильных и физически здоровых мужчин и зарабатывали на всем, за что платили. Охрана, убийство, добыча редкого животного или монстра. Попасть к ним в клан и иметь возможность получать выгодные заказы от ремесленников и жителей Нижнего города мечтал каждый мужчина. Это была самая желанная альтернатива работы в шахтах, где всегда что-то дослучалось и зачастую заканчивалось смертельным исходом. И самым почетным, ведь открывались двери в верхний город. В красивую сказку, что однажды ее, Стефани, увидит какой-нибудь богатей из ремесленников и полюбит, заберет из нищеты и прозябания, она не верила никогда, даже в детстве. Связей, чтобы получить любую работу в верхнем городе, у нее не было. Особых талантов и навыков, необходимых для большинства работ в Нижнем городе, девушка не имела. Все-таки ее семья, правда, была из пограничников, а тем не до обучения своих детей. На кону каждый день стояло выживание. А попасть к ремесленникам ей было жизненно необходимо. Поэтому очередное предложение мадам на мгновение стало подтачивать ее ранее воздвигнутые предубеждения. «Бери пример со своей сестры. Фиона, благодаря работе у меня, смогла устроиться в верхнем городе и переехала в дом к уважаемой семье». При упоминании сестры Стефани вздрогнула и выронила чашку из рук. В груди стало больно, а к горлу подступил ком, мешая дышать. На звук разбившейся посуды пришел Лиам и стал быстро убирать стекло. Мадам бросила раздраженный и крайне недовольный взгляд на девушку. «Неуклюжесть нынче не в моде», – процедила она сквозь зубы, а потом достаточно быстро взяла себя в руки и снисходительно улыбнулась. «Работы с тобой много. Но, уверена, с моей поддержкой ты окажешься такой же способной, как твоя сестра». «Моя сестра мертва!» – выкрикнула Стефани и громко стукнула кулаком по столу, отчего чашка мадам, стоявшая там, подпрыгнула, разливая напиток. «Опять ты со своими глупостями!» – возмутилась женщина. «Я думала, ты оставила свои бредовые идеи». Лиам, видя назревающий скандал, поспешил обнять Стефани за плечи и стал вместе с ней пятиться к выходу, бросая умоляющие взгляды на Хелен. «Мадам Хелен, прошу простить Стефани, видимо, она слишком переутомилась. «Валак!» «Я не переутомилась!» Боли, спрятанные ранее отчаяния, вырвались на свободу, и Стефани уже не могла остановиться. «Эта женщина! Как она смеет упоминать имя Фионы?» Лиам зажал ей рот рукой, предотвращая дальнейшие возгласы. «У нас скоро начнется смена в таверне», — быстро проговорил он Хелен. «С вашего позволения». Он вытолкал Стефани на улицу и спешно закрыл за собой дверь. «Стеф, что ты творишь?» – прошипел он ей. «Если она запретит тебе появляться в лавке, то где ты монстров сбывать будешь? Кроме того, в ее власти сделать так, чтобы тебя больше не взяли ни в одном заведении Нижнего города. Ты этого хочешь?» Она знала, что он прав, но все равно злилась. Раз за разом видеть спокойное, слегка тронутое морщинами лицо Хелен было невыносимо. И это ее предложение, как насмешка. Опять. Неужели мадам серьезно думала, что она согласится занять место Фионы? Прямо перед глазами возникло лицо Лиама. Его странные колдовские глаза смотрели на нее с беспокойством. Стефани остановилась, не понимая, что происходит. Он дернул рукой, собираясь коснуться ее щеки, а потом нерешительно опустил ее вниз. «Ты плачешь», — тихо сказал он. В голосе у него была такая грусть, что Стефани захотелось громко разреветься. «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» Ей стало неуютно. Он слишком близко стоял и с сочувствием на нее смотрел. С сочувствием, словно у нее помутнение рассудка. «Можешь», — зло пробормотала она. «Прикрой меня в таверне. Мне нужно время, чтобы переодеться и прийти в себя». Стефани не рассчитывала, что он согласится. Скорее, хотела просто выместить на нем свое раздражение. Но Лиам неожиданно кивнул. Она удивленно заморгала, ответить ничего не успела. Он отошел в сторону и мягко подтолкнул ее, беря за локоть и увлекая за собой. «Пошли, мы уже опаздываем. Сама знаешь, Никон вычтет тогда из нашего жалования».